Алло, это Миша Япончик. Да ебал бы я тебя нахуй, Миша. Вы хотите присоединиться в мою банду? Что тебе надо нахуй? Ты мне скажи. Вы хотите присоединиться в мою банду? Миша Япончик. Мою банду хотите присоединиться? Козел ты ебаный. Алло, присоединяйтесь в мою банду. Ну что тебе надо нахуй? Я тебя спросил. В банду? Ты какого хуя, Миша Япончик, доебался сюда. Я хочу, чтобы кто вы вступили в мою банду. Кто тебе сколько телефон-то дал этот? Ты мне вот я? Это объясни. Мне его дали воры в законе. Ну-ка говори, я слушаю же. Мне его кто дали... Кто тебе, блядь, дал этот телефон? Слушайте, мне вот его... Вот ему, блядь, мне ты его говоришь, дали... что ты Миша Япончик. Мне его дали воры в законе. Алло. Почему вы меня обзываете? Я хочу вам предложить вступить в мою банду, а вы меня обзываете. Да что ты мне можешь предложить, ты ебаный ты козел? Ты с кем, блядь, разговариваешь? $1 в месяц. Мне, блядь, 96 лет, а ты, папа, блядь, лезешь. А я старше вас. Как хуй ее знает, куда ты лезешь? Иди своих напарников, блядь, и лезь. А то обкружит, блядь, да все это включает. Кого? Положи трубку, я с милицией хочу поговорить. С милицией? А вы что, меня в милиции ну хотите сдать? Ну что ты, блядь, выкаешь? Что ты выкаешь? Ты мне нахуй не нужен! Ты мне нахуй не нужен! Я тебе, как тебе еще выкать?